На факультете у них не фарцевали только ленивые. А уж Насте с ее торксинными возможностями сам Бог велел сплавлять среди девчонок итальянскую косметику и сигареты Мальборо. — Фу, ненавижу, — скривился Сеня. — Не, у меня другой источник дохода. И признался подруге, что уже несколько месяцев работает внештатником в газете «Советская промышленность». Я к ним с улицы пришел, спрашиваю, возьмете внештатником? Они мне тут же на плакат на стене показывают. Тем не даем. В смысле, тем, на которые писать. Говорят, если сам придумаешь, согласуешь, тогда вперед. Первый материал я раза три переписывал, а дальше врубился, какой стиль им нужен, и вроде веселей пошло. Теперь заметки по три в месяц ваяю и рублей по 50 заколачиваю. — И спишь, наверное, по 3-4 часа, — закончила Настя. — Когда тебе еще писать? И семинары ведь, и коллоквиумы, и с тобой мы чуть не каждый день гуляем. Сеня фыркнул. — Это ты в точку. Спать некогда. Ночами на машинке стучу. Ну, ничего, на пенсии отосплюсь. Или в могилке. Уж там-то дрыхни сколько влезет. Сень, а может, я без роз обойдусь? Все равно приходится каждый раз дома врать, откуда букетик. — Без роз ты не обойдешься, — постановил Сеня. — А журналистская практика мне все равно нужна. Надо же в Москве как-то зацепиться. Вот и буду цепляться за эту совпромышленность. А то закончу журфак и ушлю по распределению куда-нибудь. — Поедешь со мной? — Поеду, — чмокала его Настя. — Только лучше не куда-нибудь, а в Париж. — Ну, насчет Парижа это не ко мне. Сразу скучнел Арсений, и Насте снова приходилось его обнимать, целовать, убеждать. Все, мол, Сеня у тебя будет. И Париж, и произношение, как у Джимми Картера, и Ожен трехлитровыми банками. За их романом зима. Весна и начало лета пролетели незаметно. Даже сессия и та прошла быстро и легко. Тем более, что Сеня ноу-хау придумал. 1 мая, когда они гуляли по праздничной Москве, он спросил, — Ты, Настя, много античных талантов прочла? Подруга фыркнула. Гораций, конечно, лежит у нее на тумбочке возле кровати и даже иногда почитывается по 5 минут на ночь вместо снотворного. — А с древнерусской литературой у тебя как? Бабуля подарила слово о полку Игореве. — Прочитай, — говорит, — полное издание, гораздо интереснее, чем хрестоматия. Теперь уже Сеня фыркнул, подвел итог. — Ладно, все ясно. По улицам гуляли и сессию прощелкали. Знаешь, что мы с тобой теперь сделаем? Будем артель открывать. В артель Арсений пригласил троих соседей по комнате. Вместе с Настей они уселись над списками литературы, античной и древнерусской. Поделили каждый на 5 частей. На одного артельщика пришлось всего-то по 9 книг. — Уже веселей, — порадовался Сеня. — 9 легче, чем 45. Только смотрите. Читать внимательно, запоминать все, и эпизоды, и второстепенных героев. Препы как раз на этом и ловят. А перед экзаменами соберемся и собственный лекционный курс устроим. Так и поступили. Артельные лекции, конечно, грешили неформальной лексикой, и тут этот хмырь Орфей как ляпнет Эвридике, но каждый свой участок пропахал добросовестно. Содержание в подробностях рассказывал, детали, авторские отступления. Первокурсников на экзаменах по традиции гоняли нещадно. Но артельщики все как один получили отлично и удостоились самых лестных отзывов. И идеальные студенты, проштудировавшие всю рекомендованную литературу. Наступали каникулы. Ты, наверное, в свой Южно-Российск? — однажды грустно спросила Настя у Сени. — А ты? А я в Сочи. Дед снова в свой санаторий сватает. Надоело. Настя не стала говорить, что в Сочи их собирается осчастливить визитом Эжен. Не на весь заезд приедет, а на недельку, но тоже радости мало. Ну и глупо, — резюмировал Сеня. Я тут, понимаешь, кручусь, прогибаюсь. Что? В Сочи-то ты действительно едешь, — тщательно сдерживая ликование, произнес он, — но только едешь вместе со мной. В наш МГУшный лагерь, в Буревестник. Не возражаешь? Настя запрыгала. Да ты что? Обалдеть! Да как же у тебя получилось? Путевки в Буревестник распределял правком, и доставались они только третьекурсникам и старше. И то избегаешься и изинтригуешься. А вот я достал. — Важно, — сказал Сеня. — Я, между прочим, льготная категория, социально незащищенный, сирота. Ну, а тебя я протащил с трудом. Пришлось Павловне из правкома тюльпанов на Ленинском настричь. На удивление, Настю в Буревестник отпустили легко. Оказалось, что деду куда удобнее ехать в отпуск не в июле вместе с ней, а в сентябре. А бабушка с мамой в Сочи вовсе не хотели. Пробивали себе очередные заграничные путевки. К тому же студенческий лагерь — это воспитание в коллективистском духе. А сие важно, считали бабушка и мама. Так что Насте надавали изрядных напутствий. Вина не пить, далеко не заплывать. И проводили на вокзал с большим чемоданом и порядочной суммой карманных денег. Сеня, как только увидел Капитоновых, спрятался в соседнем вагоне и до отправления поезда не показывался. А когда расселись по купе, на купированных билетах настоял Егор Ильич, Настю ждал еще один сюрприз. Сеня смущенно сказал: «Ты знаешь, Настя, я тебя обманул». «Мы едем не в Сочи, а в Стамбул?» — хихикнула она. «В Стамбул на поезде не доедешь. Не, мы ведь через месяц назад возвращаемся». «Ну, вот тебе и ну. А смена в лагере 24 дня. Ну и отлично. Что тебя смущает?» — обрадовалась Настя. «Лагерь-то в пригороде. А после смены мы недельку в самом Сочи поживем. Снимем у какой-нибудь бабки комнатуху, посмотрим на поющие фонтаны, в Мацесту съездим, в Красную Поляну. А ты не хочешь поехать ко мне в Южно-Российск?» — напряженно спросил Сеня. — К тебе? — Настя отпрянула. — На рыбалку будем ходить, миди на костре жарить. Помнишь, я давно обещал? Акваланг раздобуду, погружаться тебя научу, а бабка с дедом у меня мировые. Доставать не будут, клянусь. Но балкон у нас с видом на море. Знаешь, как здорово на нем рассвет встречать, а бабуля ковришками и пирожками будет нас кормить. Сеня говорил все тише, сникал. — Сенечка, — бросилась к нему Настя, — да я с тобой хоть на край света поеду. Южно-российская часть каникул запомнилась Насте яркой картинкой, счастливым фильмом, красивой сказкой. Николай Арсеньевич и Татьяна Дмитриевна Челышевы приняли ее как родную, даже роднее, чем своего внука Сеньку. По крайней мере, на того и покрикивали, и к хозяйству припахивали. А она оказалась доченькой и Настенькой и помогала бабушке лишь по собственному желанию, охотно перенимала ее коврижечный опыт, училась вышивать и готовить целебные чаи на травах. А чего стоили вечерние чаепития, Настя никак не могла понять, в чем загадка кухоньки Челышевых. С убогой мебелью, со вздутым линолеумом. Ну почему здесь так уютно, спокойно, самодостаточно? Почему именно здесь, а не в огромной капитоновской квартире на Бронной, думаешь, как хорошо жить? Да за что ж мне такое счастье? Может, дело в том, что прямо в окна бьются ветви вековых тополей? Или секрет в старорежимном самоваре, который дед лично раздувал сапогом? Настя готова была сидеть на кухне часами, слушать бабушкины истории из медицинской практики, лениво вникать в шутливую перебранку Сени и его деда, что-то насчет рыболовных снастей. — Почему мне так хорошо у вас? — однажды спросила Настя у Сени. — Потому что мы все тебя любим? Смущаясь, ответил тот. Сеня исполнил все, что обещал. Купил Насте белоснежный матросский костюмчик. Вывозил ее на рыбалку на дедовой моторке. Научил погружаться с аквалангом и готовить мидий на костре. — Что ты такая довольная? — подозрительно спрашивала Настю ее собственная бабуля, когда Настя с почты звонила в Москву. А нравится мне тут. Погода шикарная, вода теплая, и мероприятий куча, — отчитывалась внучка, улыбаясь стоящему рядом Сене. А кормят как? Кормят так себе. Настя тут же вспоминала кулебяки и ковришки Татьяны Дмитриевны. Но вы же мне денег дали, так что я не голодаю. Не влюбилась там? — пытала бабка. — Не, бабуль, — вдохновенно врала Настя, — у нас тут коллектив не до любви. — Ну, дыхай, — позволяла, наконец, Галина Борисовна. Настя с облегчением клала трубку, чмокала верного Сеньку и требовала. — Ну, какие у нас на сегодня еще приключения? И Сеня щедро делился с ней авантюрами. Вывозил на место боев в отечественную, но не в скучный помпезный мемориал, а в бывшие окопы. Тут мы с пацанами лазили, ночами, с фонариками. Артиллерийский порох собирали и оружие. Два пулемета немецких нашли.